Глава 16. Правитель империи Ромеев, Василевс Мануил, пребывал в неоднозначном настроении, но больше все же в радостном. Что может больше радовать, чем поражение якобы закадычных друзей? А еще что твои откровенные враги несколько ослабли, проиграв сражение. Ну, если за скобками оставлять радость от беременности любимой жены. Император Мануил, несмотря на все заигрывания с европейскими державами, вопреки своей любви ко всему рыцарскому, тайно ненавидел крестоносцев. Раньше были такие славные времена, когда все земли, что сейчас занимают европейцы на Ближнем Востоке, бесспорно принадлежали Восточной Римской империи, ошибочно называемой Византией. Крестоносцы обещали деду нынешнего Василевса, что отвоюют Иерусалим, как и остальные земли Восточного Средиземноморья. Обманули, конечно. Вот и получается, что молодой и амбициозный Василевс тайно ненавидел крестоносцев. Но хватает мудрости этого не показывать. Нынешний крестовый поход не так, чтобы задался. Король Германии Конрад нарвался на сельджуков и в завязавшемся сражении, видимо, только с Божьей помощью, смог не проиграть, но и не победить. Что это за победа такая, при которой теряется до трети воинов? Турки применили две тактики, к которым немецкие рыцари не были готовы. Мусульмане произвели ложное отступление и заманили крестоносцев в ловушку. Выставленные телеги, как оборонительные укрепления, остановили рыцарскую конницу, а после на рыцарей полетел рой стрел. Благо, что в армии Конрада была и пехота. Ценой множественных потерь немцы сковырнули немудреные укрепления турков, а после собрали силы в кулак и вынудили сельджуков ударить тяжелой конницей. В противостоянии тяжелых конных воинов выиграли рыцари, и турки побитой собакой ушли. Не столько много было убитых, сколько раненых, но обреченных недолго прожить в муках. Лекарей-костоправов не то что не хватало, их у немцев почти и не было. Ситуацию осложняло то, что крестоносцы имели немало санитарных потерь. Вода была или отравлена, или просто грязная и долгое время непригодная для питья. А турки еще и засыпали колодцы, даже на территории пограничья, заходя мелкими группами на земли Византии. Первое столкновение случилось еще на границе Византии и территории сельджуков. Отряды армян, греков, турков здесь всегда шалили. Но сейчас турки, прекрасно осведомленные, в том числе и от армян, что идет большое войско с крестами и что они намерены отвоевывать Эдессу, активизировались. Со всех сторон начали стекаться отряды турецких воинов, которые, еще не успев объединиться в большое войско, устремились бить европейцев. Скоро германцы стали терпеть недостаток обеспечения, и дело не только, да и не столько в том, что сельджуки нападали на обозы, но и византийцы не сильно спешили обеспечивать крестоносцев продуктами. Обвинить императора Мануила в каком-либо предательстве сложно. Дело в том, что германцы ни за что не платили, но при этом отказывались давать хоть какие-то обещания в политической плоскости. Тут же как? Или серебро, или уступки в политике. Например, обещание совместной операции против Венеции. Мало того, так в сражении с турками умудрились участвовать еще и армяне из Киликии. О, как же ненавидел Мануил киликийских армян и лично их правителя, одновременно предателя, Тороса. Когда-то армянский вождь клялся в верности византийскому Василевсу, но предал клятву. Однако и в этом случае Василевс не спешил открыто проявлять свою ненависть, в данном случае к армянам. Мануил опасался громких заявлений. Слишком много представителей этого народа проживало в империи. Более того, именно армяне составляли основу тяжелой элитной конницы Византии. Вот и приходится лгать. Поэтому смерть даже 1000 киликийских воинов – это тайное счастье императора, настолько тайное, что опасно этим делиться хоть с кем-то. Чуть иначе сложилась судьба французского короля, который дошел без особых приключений и только с санитарными потерями до Антиохии. Но французское войско разлагается, теряет управляемость. Как докладывают императору, дело не в сражениях, или же в том, что франки сами по себе недисциплинированы, а в нерешительности воевать короля франков Людовика. Разлад в королевской семье влияет на все войско. Но эти мысли Василевса лишь отголосок недавнего доклада. А теперь же император общался с императрицей. «Жена моя, чего же ты грустишь? Разве не понимаешь, что почти все, что происходит, нам на пользу? Моя империя может воспользоваться ситуацией, и мы упрочим свое положение в Азии», — взывал император к супруге Евдокии. «Или ты скверно чувствуешь себя? Вновь тошнит?» «Нет-нет, муж мой возлюбленный», — с некоторым надрывом, силясь не заплакать, отвечала императрица. «Все правильно ты говоришь, и я желаю нашей империи счастья и процветания». «И оно будет! Я чувствую Божью благодать, которая, наконец, вновь пришла на Ромейскую империю. Ты, жена моя, вынашиваешь ребенка. Венецианцы молчат и не собираются пока воевать с нами. Паписты умирают, воюя с мусульманами. Я рад подобному. Но скажи мне, сколько еще серебра ты готова подарить сербам? Они и без того в снах видят ослабление моей державы и приобретение своей независимости». Вдруг лицо Василевса стало предельно серьезным, даже мрачным, и он резко отвернулся. «Полторы тысячи марок только за последний месяц были переданы Тысяцкому братству Геркулу. Тобой переданы!» Евдокия растерялась. Только что она чуть ли не плакала. 5 минут до этого женщина сдерживала так и рвущееся веселье. Теперь ей хотелось сбежать и спрятаться где-нибудь в укромном уголке императорского дворца. Перепады настроения — это нормальное явление для беременной женщины. Вот только перед мужчиной подобным не оправдаешься. И как ни гнала слезы императрица, они предательски появлялись. Евдокия знала, что о ней ходят разные слухи. Но главная сплетня — это любовная связь с воеводой братства. Небелисим Никифор заверял, что никто не должен знать о том случае, когда Евдокия дала волю своим эмоциям и сама пришла к воеводе Владиславу. Более того, были найдены те, кто эти слухи распускает. Евдокия не знала, но с некоторыми людьми, которые особо громко кричали о новой распутнице Феодоре, случился несчастный случай. Ведь это несчастье — заполучить удар ножом в сердце. Любила ли она воеводу? Императрица Евдокия даже себе не ответит. Оставался какой-то образ, замешанный на тоске по родине. Влад — молодой, энергичный, не по годам умный мужчина. Воспоминания об их близости не выходили из головы императрицы. Но любовь ли это? Скорее, нет. Вероятно, это сравнение с тем, что она чувствует, скорее, не чувствует к своему мужу. Не будь той встречи с Владом, не случись той искренней страсти, Евдокия и не знала бы, что такое бывает. А если не знаешь, так и тосковать о потерянном нет смысла. Нет, Мануил, как считается в обществе, любил свою жену. Иные говорят, что даже чрезмерно, теряя мужскую гордость и потакая императрице Евдокии во всем. Ей завидовали. Мало того, что Василевс красив, статен, молод, так это еще и если не самый могущественный правитель в Европе, то уж точно один из них. Считалось, что богатства императора несметны, и даже самые верные приближенные к трону люди не догадываются, сколько сотен талантов золотом спрятано во дворце правителя. Невдомек им подумать и посчитать, что в казне не так уж и много денег. «Кто выдавал тебе серебро? Никифор? Не слишком ли я его приблизил к себе?» — говорил император, продолжая демонстративно отворачиваться. «Василевс, чем же я провинилась?» — спросила Евдокия дрожащим голосом. «Ты повернешься ко мне, или я могу считать, что неугодно тебе?» Император молчал. Он боялся поворачиваться. Боялся, потому что знал, что сразу растает. Не может он отчитывать Евдокию. Любит Или даже не так. Он болеет ею. Я не против того, что ты помогаешь братству. Но пойми же, это политическое дело. За каждую помощь нужно требовать отдачу. Почему они до сих пор не на границе моей империи и не отражают набеги сельджуков, которые участились? Говорил Мануил, все же повернувшись к жене. «Я поняла тебя, Василевс», — покорно опустив голову, говорила Евдокия. «Не смей меня наедине так называть!» — выкрикнул Мануил. «С тобой я, муж!» Император сделал два шага в сторону жены, протянул руку и, нежно, с трепетом держа голову Евдокии за подбородок, побудил женщину поднять глаза. Он смотрел на нее и не мог налюбоваться. Не особо разбираясь, что их разговор происходит в одной из комнат во дворце, где происходят церемонии разного толка, мужчина стал раздевать жену. Еще не так и виден живот, вовсе его незаметно, будто бы и не беременная, а лекари не запрещают любить жену, так что... «Мануил, муж мой, ну не здесь же!» ворковала Евдокия, готовая почти на все, чтобы больше не возвращаться к опасному разговору. «Ну хорошо, я сама разденусь». Евдокия пока не понимала, частью какой игры становится. Никифор непрост, как и многие при дворе Василевса. Здесь имеет место быть такое правило, что каждая партия всегда перестраховывается на случай скоропостижной смерти Василевса. И есть люди, которые сделали свою ставку на Евдокию и на того, кто сейчас жил в ее утробе. Того, что Никифор знал об императрице, считалось достаточным, чтобы иметь, в случае чего, управляемую регеншу при малолетнем правителе. Сам Нибелиссим свел Евдокию и воеводу Влада, чтобы иметь не только компромат на императрицу, но и заручиться поддержкой братства. Что такое 3000 воинов-братьев, которые сейчас собраны и крайне интенсивно обучаются на сербской земле? Это вероятность государственного переворота или же защита для правителя. Тем более, что Никифор не один. Есть целая партия, которая в случае будь какой ошибки Василевса готова действовать жестко. «О, а ты слышала, в чем французский король Людовик обвинил свою распутную жену Алиенору?» Отдышавшись от быстрого и для Мануила эмоционального акта супружеских обязанностей, говорил император. «Нет, муж мой», — отвечала Евдокия, спешно прикрывая наготу платьем. Ей было неудобно находиться в неглиже перед Мануилом, даже неприятно. «Она изменила королю своеводы и братства, а еще она понесла дитё, скорее всего, от воеводы. Правда, он оказался не единственным, с кем она возлегла. Если бы не дитё, так и не раскрылось бы ужасное грехопадение. А так королева вытравить хотела плод греха, а королю донесли об этом лекари». Рассмеялся император, но сделал это театрально, отслеживая при этом реакцию жены. Платье упало на пол, глаза стали наполняться влагой, но женщина смеялась, делала это скорее истерично, будто с ума сошла. Мануил удовлетворился увиденным, не понял, что Евдокия через смех даже не плакала, она орала, вот только делала это не наружу, а кричала внутри себя, что еще сложнее и болезненнее. Любовь ревнует Владислава? Нет, она почувствовала, что стала одной из, а не единственной, с кем приступил мораль воевода. Я сидел за столом и смотрел на людей, которые очень хотели со мной поговорить, да еще и настаивали, что встреча должна состояться тайно. Смотрел и почти ненавидел переговорщиков-хитрованов. Нет, они мне особого зла не сделали. Пока. Но есть и их вина в том, что я все еще нахожусь во Владимире. Их же вина и в том, что развязалась очередная усобица и погибло много русичей, которые могли пригодиться для иных дел, для усиления Руси и ее экспансии. Без меня происходят тектонические события, которые многими даже осознаться не могут. Да чего там многими? Никем. Разве же есть на Руси те, кто понимает значимость всех людей, прибывающих на мои земли? Огромные обозы, словно великое переселение народов, будто кочует большая орда, вошли на земли Владимирского княжества. Меня здесь пробуют втянуть в низкие подленькие интриги, а более 4000 человек из Византии вошли в Москву. Мою Москву! Да, я выторговал у великого князя аренду этого города для братства, и складывалось такое впечатление, что Изяслав Мстиславич даже обрадовался моей уступчивости. Он считал, что я, скорее всего, попрошу себе Суздаль. Нет, не себе, а вкормление братства. Такая формулировка была использована. Командир бунтовщиков, которые захватили Москву и всерьез готовили молодой город к обороне, сам прибыл и выразил желание не быть бунтовщиком больше, а просил принять его в братство. Почему ко мне? Да уже потому, что бунтовщиков не любит никто, и считается, что тот, кто раз предал, быть в дружине на хорошем счету уже не может. Пусть как такового предательства и не было, но Изяслав для многих дружинников, как погибшего Андрея Юрьевича, так и тем более для его брата Ростислава Юрьевича, оставался, если не врагом, то нежеланным в дружине. Как здесь говорили, нелюбым. А я, значит, любый для всех, потому как не князь, а за церковь. И я принял этих ратников. Нет, всех и каждого к себе привлекать. Это путь в никуда и будет отсев. Но с другой стороны, 3,5 сотни ратников — это сила, причем внушительная. А мне земельку приращивать на востоке, мне крепости ставить на западе, мне русскую экспансию осуществлять на юг. Решение простое. Я их принимаю, но дроблю и усиливаю другие отряды, чтобы вместе не быть всем этим бунтовщикам. Ну и в Пермих, к Уралу ближе. Воевода, ты слышишь меня, али как? Звонким, неестественным, будто у девицы голосом спрашивал новгородец. Худощавый мужик, выглядящий лет под 50, хотя на самом деле ему не более 45, был главным среди новгородцев, вызвавших меня на разговор. Переговорщик обманывал мои ожидания. Где пузо купеческое? Где богатые вычурные одежды? Где перстни на всех пальцах? Складывалось впечатление, что я разговариваю со средней руки горожанином, а не с одним из решал Великого Новгорода. Его спутники — еще двое мужиков, и то выглядели знатнее. А еще этот голос. Он меня смешил. Разговаривать о серьезных делах с мудаком, простите, мужиком, когда он говорит, как 5-летний ребенок или визгливая баба, это вызывает диссонанс. Между тем, нужно сдерживаться. Ведь, несмотря на свой голос, мужик явно статусный в Новгородской республике. Вопреки всему, именно он голова новгородского посольства к Изяславу. «Слышу, Станегост, тебя, но скажи мне, а ты говорил об этом с великим князем?» — спросил я, когда новгородец закончил плести словесные кружева. «Так знает о том, что ты хочешь братству земли дать и побуждаешь меня супротив Изяслава быть? Нет, я понимаю, что не сейчас и не явно. Но что это, если не желание создать большое войско? Мои брони, мои наставники, ваши воины?» Новгородец Станегост не сразу ответил. Он пристально посмотрел. «Нет, не на меня, а на Жилу, который был единственным моим сопровождающим на тайных переговорах. Жила не мой человек, он порученец от великого князя, но здесь и сейчас играл роль моего приближенного. Будто новгородец что-то подозревал, или я себя выдал тем, что иногда да посматриваю на молчаливого крепыша Жилу, сидящего скромно на краю лавки. Дело в том, что я, от греха подальше, решил рассказать великому князю о том, что со мной ищут встречи новгородцы, прибывшие для переговоров с Изяславом. Нельзя было давать повод правителю Руси для подозрений. Только наладили отношения и обрисовали рабочие схемы сотрудничества, так что Изяслав Мстиславич предоставил мне своего человека, чтобы тот слушал все, о чем будут говорить новгородцы. «Нет, я не говорил ничего Изяславу. Архиепископ Нифонт поведал мне, что ты мудрый муж. А тут такие глупые вопросы задаешь. Ты понял, что мы тебе предлагаем?» Прозвенел своим высоким голосом Станегост. «Отчего ж не понял? Вы хотите нанять меня или даже приручить, как пса? Я ухожу в Новгород, сражаюсь за ваши интересы, учу ваших ратников, ремесленников, чтобы они лучшие брони изготавливали, а вы мне оплачиваете труды. Я что-то упустил?» Не дожидаясь ответа, я продолжил. «Ах да, еще я должен в обход воли Изяслава все это сделать». «Не в обход», — раздраженно сказал еще один новгородец. Я даже его имени не знаю, так как тот ранее молчал. «Мы признаем великого князя и обязуемся ему платить выход в 2000 гривен серебром в год. Он даже князя Мстислава оставит своим посадникам. Мы попрали завоевание отцов наших и согласились быть под великим князем». «Но великий князь не все ваши уступки принимает», — констатировал я. На самом деле новгородцы захотели, что называется, сделать ход конем. Они обещали мне и склады, и хорошие цены на мои товары, и даже оплату за любые телодвижения, хоть просто за прогулку по землям чухонцев и демонстрацию силы войска. Земли обещали, чтобы там я строился, причем это земли эстов. Казалось, так пели сладостно, что и заслушаться можно, и поверить. Вот только что за этим крылось? Во-первых, они зондировали почву на предмет того, что я стану за Новгород и всем войском вольюсь в эту вольницу. Кроме того, одетые в лучшие брони с лучшим оружием 1007 новгородцев, да с дружиной князя, а Мстислава эти ухари рассчитывали обратить и сделать лояльным, это все большая сила и безбратство. Рассчитывали ли новгородцы, что таким образом смогут противостоять великому князю? Так сразу и не скажешь, но подобные выводы напрашивались сами собой. В крайнем случае, они хотели создать такую мощь, чтобы великий князь трижды подумал, разговаривать ли с Новгородом с позиции силы. Меня хотели повязать экономикой. Если мои товары будут продаваться в Новгороде, там же выстроится и торговая инфраструктура братства. Все это терять я себе не позволю, если привыкну пользовать. Новгородцы думают своими, купеческими, может, и не лишенными, правда, нарративами. Самое больное место у человека — это его кошелек. Сейчас на меня, кроме экономических ограничений, нет никаких рычагов воздействия, так что ведут себя, словно я рыба. Сперва нужно прикормить, после закинуть крючок и подсекать. «Я правильно тебя понял, что ты не желаешь с нами знаться?» Звонкий, но с интонацией жесткий голос Станегоста прозвучал угрожающе. «Сколь можно слушать меня, но не говорить ничего путного? Мы предлагаем тебе умножить имущество, иметь много серебра и торговать с немцами. И что? Может, иные способы есть тебя вразумить?» «А не угрожать ли мне ты собрался, купец?» Я встал и, нахмурив брови, пристально посмотрел прямо в глаза новгородцу. «Нет, что ты!» — расплылся он в явно притворной улыбке. «Не стал угрожать. Значит, дело хуже. Если кто-то очень много говорит о том, как будет резать на лоскуты, убивать особо извращенными способами, то с каждой озвученной фразой сказанное все более обесценивается. Хуже, когда вот так, намеком, но не признаваясь». Я посмотрел на своего спутника и подумал, стоит ли говорить то, что хочется, не станут ли мои слова, безусловно пересказанные соглядатаем Изяславу, работать против меня. Но все равно угроза вырвалась. «Новгород будет уничтожен. Весь. Если со мной или с моими людьми что-то случится», — сказал я. Встал и с ухмылкой посмотрел на Станегоста, после — на иных новгородцев. «Вы хотите сохранить свою вольницу? Думали использовать меня для этого?» «Охолони, воевода! Скажешь, слова назад не возвернутся!» — дал мне совет Станегост, но я не послушал, наверное, мудрого человека. Не нравится мне, когда вот так, не мытьем, так катаньем, пробуют заставить сделать то, чего не хочется, что давят. Так что лучше прямо обозначить свою позицию. «Вы «Не сказали. Вы намекнули, что перестанете принимать мои товары у себя в городе. Я услышал вас. И не будет больше ни бумаги вам, ни плугов с косами, ни воска с мехами от меня. А часть востока перед камнем уже мои. Там зверь пушной. Ничего не привезу на торги в Новгород», — сказал я и сделал паузу, так как видел, что мне хотят возразить. Сказать, что я не прав, и новгородцы ничего такого не имели в виду и не намекали на, так сказать, экономические санкции и полное эмбарго. «Нет», — Станегост подтвердил догадки. «Ты что, и вправду думаешь, что тебе удастся заманить гостей торговых в те места, куда людей ты своих послал? На острове Изели твои люди, так знай же, что они никому не нужны. Иные немцы не допустят этого, а у них корабли не чета твоим. Не будет тебе торга!» Главный переговорщик скривился, как от кислого яблока. «У тебя и кораблей нет. Ты подумай, с ромеями торг еще не скоро случится, а на Руси твои товары не купят. Дорогие они и непривычные. Русичи же не берут того, что непривычно. Всегда по дедовским заветам живут». «Я прав оказался. Ты показал свою сущность», — уже искренне улыбнулся я. «Вы братство использовать не будете, я не позволю. А то, чтобы за вас слово замолвить перед Изяславом, дабы смягчить условия, чтобы сделать это за те 800 серебряных гривен, предложенных вами. Вы плохо узнали меня. За такие деньги я в поле не сяду просто в поле не сяду. Когда захотите со мной дружить и вести дела, я стану разговаривать после подарка 5000 гривен серебром». «Ты дерзкий! Не ошибись!» — сказал Станегост и резко вышел. Я стоял и тяжело дышал, чтобы не сорваться и прямо сейчас не покрошить этих дельцов. Вот как получается, что с ними обходятся уважительно и всегда стремятся договориться. Прибыли, значит, они, сказали, что было, то было, готовы сотрудничать. После добавили, что согласны присягнуть великому князю и платить выход. Все, начались переговоры. Мне удалось убедить великого князя, что Мстислав Ростиславич стал новгородским... Нет, не князем, посадником. Не ради какого-то особого умысла я это сделал, а слово свое сдержал, данное Ростиславу Юрьевичу, ставшего жертвой новгородских амбиций. И на эти условия Новгород пошел. На все идет, чтобы после обмануть при первой же оказии. Ничего, проект «Славгород» я все равно реализую. И не только это. Почему бы и Рюген не взять под свою защиту? Очень даже. Но только флот. Нужен сильный флот.